Поначалу стрелы летели мимо, но потом илмарцы приблизились, а мои пристрелялись. Конница графа рухнула в один момент, когда по ним прилетело что-то магическое. Выглядело это как темная туча. Туча съела пятерых конников, разогнавшейся линии конницы. Остальные на шоке затормозили, хотя вру, конница начала тормозить и попыталась разметаться в стороны. Но тут плотный строй конских тел. В общем, они своими маневрами больше сами себя перекалечили, чем магия нанесла по ним урон. Гоблин, что скостанул заклятие на стене, закатил глаза и опал, как озимый лист. Перестарался парень. Я не знаток гоблинов, не знаток их физиологии. Но вижу, что он совсем не старик по их меркам. Молодой колдун от гоблинов в рейде. Это уже интересно. «Стреляй!» — ору я. «Награда тому, кто снимет больше всех!» Что я ору? Как я буду определять, кто настрелял больше? Но все равно ору. А что мне остается? Сейчас, по правилам жанра, я должен что-то красиво врать про то, что я в первых рядах рубил супостатов, но это чушь. Я не настолько дурак, чтобы лишний раз соваться в мясорубку. Кратко. Встретил авангард союзников. Пропустил через ворота стены. Косился на Верта, но тот вроде никак себя не проявлял. Встретил, что-то крякнул про то, что гостям мы всегда рады, акцентировав на слове «гости». Ну, как-то так все прошло. Я не соврал Верту. Он и в самом деле возглавил один из участков пропуска гостей по долине. Не соврал и в другом. Его близкие были у меня в заложниках. Если он необоснованно проявит агрессию, то придется держать слово. Вам может и непонятно, но слово — оно одно. Треп, базар — это другое. Честь, совесть, да даже Бог — все это одно. Слово — это другое. Кто не понял, то поясню. Богу пофигу, что мы о нем думаем. Главное, во что мы верим. Я верю в слово и караю за слово. Чего бы мне это ни стоило. Не хочешь давать слово, так не давай, а если дал, то держи. Именно поэтому я для своих друзей, которые сами не ангелы, являюсь отморозком. Подумаешь, кого там убивал, все не ангелы. Отвечай за слово гораздо сложнее, тем более если для тебя это слово в минус. Последующие несколько дней были заняты транспортировкой по долине рейда. Мы же с вождями рейда засели в замке и, чего греха таить, пьянствовали. Обмывали набег, торговались за трофеи, показывали, у кого яйца круче. Короче, обычная политика. Врать не буду, несколько раз возникали проблемы на пустом месте, но все как-то удавалось разрешать. Впрочем, об этой эпической пьянке я как-то уже рассказывал, так что повторяться не буду. Скажу только то, что Верт меня не подвел. Добавлю также, что Марвук не справился с поставленной задачей. Его люди не успели откопать ворота в стене. А может, просто не желали? Кто теперь разберется? По факту выпало так, что орки вместе с людьми откапывали ворота. Кто бы раньше такое сказал мне, сам бы не поверил. Рейд проводили. Я с больной головой ползал по замку, у меня через час учения ополчения, на которых я обещал быть. А мне так хреново. Если кто не в курсе, то своими бойцами надо заниматься лично, иначе будет такая же фигня, как у Озвура. По факту он старше, а на деле приложение к своим десятникам. Проводник их мнений. К черту Озвура, у меня от другого голова болит. У меня тут на пустом месте непонятки образовались. Замок напоминает бордель на выезде. К основным жильцам прибавилось еще с два десятка заложников, но это только начало. На крестьянской телеге, трясясь по бездорожью, ко мне приехала Денна, сестра Бранда, сына Эссе Озерного. Это та самая 12-летняя малолетка, что пыталась меня совратить. Типа ей не понравилась новая деревушка Камни, отданная им под управление. Хоть и под моим протекторатом до совершеннолетия брата. Типа хочет присмотреть за братом. Я в похмелье махнул на нее рукой. Хочет тут жить, так какие проблемы? Об этом я потом не раз пожалел. Рассказывать о том, как малолетка пыталась в замке наводить свои порядки, не буду. Мелочно это, да и стыдно. Малолетка, пусть даже и дочка рыцаря, за неполные сутки навела свои порядки в замке лучше, чем я за все время пребывания тут. Эта дура даже на меня пыталась повлиять, когда я валялся в похмелье. Дура, иначе и сказать нельзя. Была мной послана по адресу и, наверное, на меня обиделась. Да так-то пофиг, обиделась или нет, совсем заборзела овца. Я, крепясь, с утра вышел во двор замка. Лучники уже стреляли по мишеням, а вот пехота ждет меня. Хреново. Элба на вас нет. Рассказывать о том, какой я замечательный командир, не буду. Это же голимое вранье. Я что-то знаю и умею, но не настолько же. Парни под моим руководством разбились на два лагеря. Одна часть атакует строй противника, другие отбиваются. Все стандартно. Строй простой. Три ряда, щиты, мечи, копья вперемешку со стрелками. Мечи толкают своих щитников при столкновении со строем противника. Если кто-то думает, что строй это просто, то вы дауны. Копья и алебарды всегда помогают щитам сдержать первый, самый страшный напор противника. В моем случае это мечи, а не копья. У копий помимо этой задачи есть основная. Знали бы вы, каково это — стоять в строю, подпирать друга, орать от страха, но делать шаг вперед по команде «Шаг, шаг, шаг, бей!» Если кто думает, что реконструкция этой игрушки, то я с вами согласен относительно реконструкции Второй мировой. Средневековье — это другое дело. Я уже как-то трещал, что годы не проходят без парочки трупов от рыцарей, и еще раз повторю. Тупое оружие, тупая реконструкция, тупые смерти от слома шеи алебарды или запрещенным в реконструкции колющим, потому что некоторые колющие попадают в щель доспехов. Я не буду врать, что тренировки — это полное соответствие с реальностью. Но я не буду говорить, что у них нет ничего общего. Строй отработал насколько мог. Я натаскивал своих ополченцев против дружины, пока не в пользу ополченцев. Дружина тупо прорвала по центру и развалила строй. Это, может, для кого-то звучит нелепо, но прорыв центра — это почти всегда конец. Кто-то припомнит масштабные битвы, слабые центры, сильные фланги. Но вы тоже сумеете соотносить масштабы. В битве 50 на 50 прорыв центра — это конец. В битве 1000, когда фронт растянут на километры, это момент битвы. Общее впечатление от строя своих ополченцев — натаскивать их еще и натаскивать. Стрелки от ополчения пока не понимают свои задачи, но это дело поправимое. Сам я хреновый стрелок, но в этой задаче им могу подсказать. Я построил своих стрелков. Я понимаю, хреново это что-то изображать из себя, если не знаешь, что держишь в руках. У нас в ШМС бегал Серега, таскал гранатомет. Стрелять ему не давали. Его задача была только в том, чтобы разбирать машинку и читать оплавленную, обгоревшую бумажку. Если ты читаешь это, то ты в пух по полной. Но однажды Серега выстрелил. На тренировку своих стрелков я не пожалел трофейных доспехов. Выставил 10 комплектов. 5 впереди, 5 за ними. Пли, коротко и четко, вперед, смотреть на доспехи. Что тут сказать про ополченцев, я сам мальца офигел, хоть и знал результат стрельб. 2 комплекта доспехов пробиты насквозь, что спереди, что сзади. Я не поленился и посчитал дырки на первых доспехах, что и на вторых доспехах. не стесняясь, выдал подзатыльник Лорину, старшему над ополчением. Количество дырок не совпадало. Хреново он их учит. «Всем все понятно?» — спросил я. На меня косились, кто с подобострастием, кто с осуждением, кто с непониманием моих поступков, но, похоже, основной посыл до всех дошел. «Продолжать тренировки!»